Глава 16. Лера. Пока шла до номера, была безмерно горда за свою выходку. Когда же состояние шока прошло, поняла, что сморозила глупость. Боже, зачем я полезла целоваться к этому незнакомцу? В тот момент мне настолько хотелось отомстить Гордееву и сделать ему так же больно, что мозг просто затуманился. «Дура ты, Лера!» — вслух произношу сама себе, зайдя в номер. Выйдя на террасу, в голову сразу же ударяет воспоминание о вчерашнем. Как он зажимал меня в бассейне, как пытался поцеловать, а сейчас... А сейчас он наверняка уже в постели у той блондинки. От этого осознания сердце простреливает резкой болью. Не думай об этом, не думай. Но я ревную. Ревную, черт возьми. Это значит, что Гордеев мне не безразличен? Боже мой, как такое могло случиться? Как? Мне нельзя влюбляться в него, нельзя привыкать. Но он ведь любую может свести с ума. И я, судя по всему, не исключение. Попала в его капкан. Зачем вообще согласилась выйти за него замуж? Этот человек, чувствую, принесет мне еще немало боли и страданий. А если я продолжу в него влюбляться, мне точно хана. Нервно кручу обручальное кольцо на своем безымянном пальце. Гордеев никогда не станет моим настоящим мужем, а когда представляю, что весь период нашего брака он будет с другими, так и вовсе становится тошно. К моему сожалению, Гордеев за ночь так и не появился. Поняв, что не могу больше здесь находиться, решая спуститься вниз и проветрить голову. И почему-то мне приходит в голову пойти встретить рассвет в местном ущелье, который находится в пешей доступности от отеля. А вдруг он больше не придет, проносится мысль. От этого вовсе становится горестно. Тишина и умиротворение местных красот не помогают достичь того же в душе. Было бы здорово наслаждаться такими шикарными видами вдвоем с любимым человеком. Вот бы он был сейчас рядом со мной. Спускаясь вниз к знаменитому местному водопаду, нога соскальзывает с камня, который является неким подобием ступеньки. Спуск слишком крутой, ухватиться не за что, и я кубарем лечу вниз. Хорошо, что высота небольшая, иначе шансов остаться в живых у меня могло не быть. Приземлившись на сырую землю, облегченно вздыхаю, так как по первому впечатлению ничего себе не повредило. Вот только одежда теперь вся грязная. Да уж, посмотрела на водопад, называется, растяпа. Но не тут-то было. Едва делаю шаг, боль в ноге лишает возможности дышать. О, черт! Похоже, подвернула ее, когда падала. И почему именно у меня такая явная способность попадать в нелепые ситуации? Еще шаг, еще и еще. Нет, не могу! Скулю от боли, обреченно садясь на большой камень, спиной облокачиваясь на соседний, более крупный. Пытаюсь восстановить дыхание, но легкие будто спирает. Поднимаю взгляд наверх, и паника начинает медленно одолевать меня. Ведь я не смогу подняться наверх. Я даже двух шагов сделать не могу. Черт возьми. Придется звонить Гордееву, чтобы он меня вытащил. Несколько минут, конечно, сопротивляюсь этой мысли. Может, поболит и пройдет? Но, освободив ногу от кроссовка, наблюдая, как она распухла и посинела. Да, так встрять могла только ты, Лера. А ты знала, что гулять одной в чужой стране без какого-либо сопровождения очень опасно? Да, Гордеев, признаю, ты был прав. Сама виновата, не поспоришь. Просидев так еще несколько минут, понимаю, что боль лишь усиливается, и мне бы не помешало как можно скорее обратиться в местный травмпункт. Наверняка нежится сейчас в объятиях той фурии, добивает меня сознание, отчего я машу головой, пытаясь выкинуть из головы эту мысль. Ладно, придется звать Гордеева на помощь. Другого выхода нет. Но, общупав все свои карманы, вспоминаю, что телефон оставила в номере. Вот неудача. Сегодня точно не мой день. Тревога нарастает, сердце от страха ускоряет ритм. В голове вертится лишь один вопрос. А будет ли меня вообще кто-то искать?